Киллери, напротив, никак не отреагировал на свет, но щелчок заставил его вскинуть голову. «Джейк, какого дьявола?» «Джейк решил прикорнуть», — отозвался я. «И два других твоих парня тоже, Киллери». «Хелм? Что вы тут делаете?» «Что вам угодно?» «Мне угодно, чтобы вы перестали двигать руками. По-моему, мистеру Сапио этого тоже не хочется. По-моему, он вовсе не жаждет получить в живот заряд». «Замрите, Тиллери. Слушаю, мистер Сапио». Раздался шум посыпавшихся камней. Я отступил в укрытие кустарников, по-прежнему нацелив свой луч на оппонентов, но оказалось, что все та же особа женского пола в джинсах, рубашке и широкополой шляпе. А, учащенно дышала. «Мэтт», — окликнула она меня. «Здесь я. Только не гляди на этот свет, он слишком ярок. И не стой между нами. Осторожно обойди стороной и займись этими ребятами». «Минутку. Сапио, вы вроде бы главный. Как ваше полное имя?» «Мануэль Сапио. А в чем дело?» Его испанское имя плохо сочеталось с родом деятельности. Мафия, как известно, появилась в другой части Южной Европы, но, в конце концов, его происхождение меня не интересовало. «Слушайте меня внимательно, мистер Сапио», — сказал я. «Я понимаю, что вы большая и хищная птица, и, наверное, уже обдумываете, как лучше нам отомстить. Но я вполне понимаю, что когда вы поостынете, то поймете, что у вас против меня руки коротки». «Блажен, кто верует». «Я не верую», — возразил я. «Мне это известно доподлинно. Ваше начальство в корпорации ампутирует вам кое-что тупым ножом, если вы затеете личную войну с правительством Соединенных Штатов Америки. Если вам взбрело в голову отыграться на мисс Принс, то не советую. И не поручайте это ни Тиллери, ни кому-то другому. Вы будете отвечать передо мной за жизнь и здоровье мисс Принс. То, что случится с ней, Сапио, случится и с вами. Если ее собьет машина, вас тоже ожидает дорожно-транспортное происшествие. Если она схватит воспаление легких и умрет, вы можете со спокойной душой начинать кашлять, потому как вы следующая жертва этой болезни. Даже если она скончается при родах, я как-нибудь устрою вам такую же кончину, хотя пока, признаться, плохо себе это представляю». «Все понятно», — спросил я, а когда он промолчал, скомандовал Бобби. «Давай, обслужи их». 5 минут спустя я уже расположился на вершине. В руках у меня был 7-кратный бинокль, а под рукой автомат Томпсона. Винтовку я отложил в сторону. В данных обстоятельствах автомат мог произвести более внушительные впечатления. Были у меня и другие причины для замены, но я решил о них не думать. Не то чтобы я верил в телепатию, но просто, идя на хитрость, я старался поскорее выбросить из сознания все размышления на этот счет. Зачем рисковать? Зачем давать шанс оппонентам вычислить, что ты задумал? С помощью телепатии или чего-то еще? Нет таких оптических приборов, которые превращают темноту в день-деньской. Существует, правда, электронные системы ночного видения, но ими мы сейчас не располагали. Ночной бинокль лишь делает все немного поярче, и опять-таки на небе была луна, поэтому я видел все достаточно неплохо. Первым делом я посмотрел на двоих у джипа. Собственно, сейчас там остался лишь один из них, второй исчез, и машина тоже. Я попытался обнаружить его местоположение по звуку двигателя, но как я не вслушивался, ничего, кроме воя ветра и стука мотора ялика, не услышал. Тогда я сосредоточил свое внимание на оставшемся субъекте и распознал в нем без особого труда мистера Су. Он мало изменился с нашей последней встречи, разве что завел усы. Мы были знакомы не настолько давно, чтобы я заметил в нем признаки одряхления, хотя я с удовольствием ускорил бы этот процесс. Разобравшись с мистером Су, я перевел бинокль на странный металлический объект, который ялик тащил на плоток к берегу. Тут, впрочем, бинокль мне не помог. Это был большой круглый бак.